Глава 7. На следующий день после разговора караван тронулся в путь. Принц и герцог скакали верхом в хвосте каравана. Пыль, к счастью, глотать не пришлось. Земля была влажной, и изредка с порывами ветра налетал короткий дождь. Разговаривать не хотелось, и серое свинцовое небо нагнетало тяжкие раздумья. Зачем драконы пригласили трех дочерей трех народов? Почему сам Калабриан так легко получил медальон, дающий право пройти в драконьи горы гостем? И, наконец, что нужно сделать, чтобы уговорить леди Геллу съездить в столицу и сходить в храм в компании наследного принца? Калабриану вспомнился его разговор с герцогом. Он с печальной усмешкой глянул на друга. «Да, Тирос, ты был прав. Увести леди насильно не выйдет». Принц кивнул на повозку, у колес которой бежал крупный, более 2 локтей в холке волк. Лошади лишь нервно оглядывались, но уже не бились, привыкли. Из повозки с королевским гербом выскользнула служанка, спрыгнула прямо на ходу, не опрокинув чайник и чашки, стоящие на подносе. Тирос пожал плечами, мол, а я что тебе говорил, и пришпорил коня. Вдруг впереди началась суматоха. Дракон, отправившийся с орками в головной дозор, мчался назад во весь опор. Принц пришпорил коня. Чтобы не напугало дракона, ему стоит держаться поближе к леди Гелле. Повозки как раз должны были обогнуть длинную осыпь, словно язык сластены, протянувшуюся в степь. Но сейчас они замерли, а орки и вампиры заняли оборону. Подлетевший ближе дракон закричал гулким голосом. «Мечники, вперед! Магия не работает! Только мечи и алебарды!» Увы, алебард у запасливых путешественников не нашлось. Но орки тотчас выдвинулись вперед, а вампиры взялись за тяжелые арбалеты. Из-за осыпи показались серые пушистые колобки. По виду совершенно безобидные, похожие на стальные цветы, такое перекати-поле. Но дракон тем же громовым голосом скомандовал. Залп! И ошеломленные воины увидели, как толстые арбалетные болты отскакивают от колобков и даже разлетаются в щепки. А вот несколько камней, запущенных пожилым орком из пращи, попали в цель и заставили один пушистый шарик крутиться на месте. Уловив идею, остальные орки тоже принялись метать в неизвестную угрозу камнями, и вскоре пушистики отступили, потеряв более трети первоначального количества. Дракон отер холодный пот и пояснил собравшимся вокруг. «Эти твари пожирают магию. Ни одно существо, зависимое от магии, не может с ними справиться. Они недавно появились в горах, и несколько наших братьев и сестер никогда не обретут прежнего облика. Потеряв магию, дракон стареет и остается в том виде, в котором сражался, либо драконом, либо человеком. Но в обеих ипостасях дни его сочтены». «Но откуда они берутся?» — спросил сират, стоящий в первой линии арбалетчиков. Дракон уже взял себя в руки и покачал головой. «Вам все расскажет глава клана. Пока просто запомните, что нельзя давать им приближаться. И не стоит бить магией. Резерв выпьют сразу, а потом возьмут и магическую суть. Оркам сражение вполне безопасно. А вот вампиры потеряют свою суть и долголетие. Оборотни тоже», — добавил он для подошедшего ближе огромного волка. В голове Калабриана быстро защелкали квадратики детской головоломки. «Твари, пожирающие магию, серые, цвета скал. Значит, они живут в драконьих горах, и где-то там у них гнездо. Так вот, для чего драконам нужны 3 дочери 3 народов? Сложная магия может продержаться дольше. Синуш совсем не маг. Гелла была очень слабым магом, настолько слабым, что изучала медицину, а не соответствующий раздел магии. А Мия — вампир, и значит, хороший воин. Очевидно, сами драконы не могут приблизиться к гнезду пожирателей. Сделав выводы, принц уставился на дракона, и тот, молча выдержав его взгляд, кивнул. «У нас не было выбора», — медленно сказал он и пошел прочь.